Тем временем в Пеликан постоянным потоком шли люди. Почти все делали, как я. Останавливались у дверей и скользили взглядом по публике, одновременно снимая верхнюю одежду. В задних рядах очередной группы мне почудилось знакомое лицо. «Ну да, Тумас!» Я помахал ему рукой, и он подошел. «Тумас, привет!» — сказал я. «Здорово, Карл Уве. Давно не виделись». «Да уж да». «Как у тебя?» «Нормально». «Очень даже». «А у тебя?» «Все путем». «Меня тут ждет одна компания. Они вон там в углу сидят. Давай с нами?» «Спасибо, нет. Я Гейра жду». «Точно. Он мне говорил, мы с ним вчера созванивались». «Тогда я к вам попозже еще подойду, хорошо?» «Конечно», — сказал я. «Увидимся». Тумас был одним из друзей Гейра, и как раз он нравился мне больше всех остальных. Чуть старше 50 и удивительно похожий на Ленина всем. От бородки и лысины до монгольского разреза глаз он работал фотографом. Издал 3 фотоальбома. Первый о береговом егерском корпусе, второй о боксерах, тогда он и пересекся с Гейром, а третий составил из фотографий животных, предметов, пейзажей и людей, укутанных тьмой, подчеркивающей пустоту, вокруг или внутри их. Тумас держался дружески и просто, разговаривая с ним, ты ничем не рисковал. Он никогда не выпендривался, не набивал себе цену, хотя был в себе уверен. Возможно, этим все и объяснялось. Он хотел другим добра, прямо транслировал это ощущение. А в работе, наоборот, проявлял строгость и требовательность, всегда стремился к высшему совершенству. Его фотографии тяготели скорее к стилизации, чем к импровизации. Мне больше всего нравились те его работы, где он попадал между первым и вторым. Стилизованные импровизации, застывшая случайность. В них было свечение. Одни боксеры на его снимках напоминали эллинистические скульптуры и уравновешенностью телесной композиции, и тем, что персонажи застали вне ринга, а в других сквозил плотный мрак и насилие, само собой. Той зимой я купил у него 2 работы в подарок Ингве на 40 лет. Сидел в лаборатории Тумаса и перебирал серию, составившую его последний альбом. Долго колебался, но в конце концов выбрал 2. Вручая их Ингве, я увидел, что ему они не нравятся, и предложил ему самому выбрать 2 другие, а эти оставил себе и повесил в кабинете. Они были прекрасные, но зловещие, потому что лучились смертью. Так что я понимал, почему Ингве не захотел вешать их в гостиной. Но все же мне было немного обидно. Да нет, не немного. Когда я пошел в Гамластан забирать 2 другие фотографии, которые Ингве наконец сумел выбрать, и постучал в дверь подвала в массивном каменном здании XVI века, где располагалась лаборатория Тумаса, мне открыл его коллега, встрепанный, неряшливо одетый человек лет 60. «Тумаса нет на месте», — сообщил он, — «но я могу зайти и подождать». Это был Андерс Петерсен, фотограф, напарник Тумаса по этой лаборатории, которого я знал в основном как автора фотографий на обложке альбома Тома Уэйтса «Rain Dogs», но сделавший себе имя еще в 70-е годы фотокнигой «Кафе Лемитс». Его фотографии были грубые, бестактные, хаотичные и настолько живые, насколько это вообще возможно. Он сел на диване в комнате над их лабораториями, спросил, хочу ли я кофе. Я отказался. И он вернулся к своим занятиям, а именно стал перебирать стопки пробников, напивая себе под нос. Я не хотел мешать или показаться навязчивым, поэтому встал перед доской со снимками и какое-то время рассматривал их. Нельзя сказать, чтоб совершенно не затронуты его энергетикой. Будь нас в комнате больше, она бы перераспределилась на всех понемногу, но один на один с ним я чувствовал каждое его движение. Он излучал наивность, но не производную от неопытности. Наоборот, было понятно, что он многое повидал, но все пережитое как будто просто сохранил в себе, не сделав никаких выводов, как будто оно никак его не затронуло. Скорее всего, дело обстояло не так, но мне так показалось, когда я смотрел ему в глаза и наблюдал, как он работает, устроившись на диване. Тумас пришел через несколько минут, видимо, обрадовался при виде меня, как он наверняка радовался встречам со всеми. Он принес кофе. Мы сели на диване у лестницы, он вытащил фотографии, внимательно рассмотрел их в последний раз и сунул каждую в пластиковый файл, а их в конверт. Я, в свою очередь, положил на стол перед ним конверт с деньгами, но я так старался быть тактичным, что не знал, заметил ли он мою манипуляцию. Расчеты наличными с частными лицами меня смущают. Они словно бы нарушают некое природное равновесие или вообще исключают такой параметр, при том, что я и сам не понимал, что в таком случае играет роль, а что нет. Я сложил фотографии в сумку, и мы с ним еще поболтали. Помимо Гейра у нас имелось другое пересечение. Мария, женщина, с которой Тумас жил. Она поэтесса и много лет назад преподавала Линде в Бископс-Арне, а сейчас была кем-то вроде ментора у Коры, Линдиной подруги. Поэт она хороший, в каком-то смысле классический. В ее стихах истина и красота не противоречат друг другу, а смысл не сводится к чисто языковой стороне. Она перевела на шведский несколько пьес Фоссе и в то время работала над переводами стихов Стейнера Опстада. Я виделся с ней лишь пару раз, но мне она показалась многогранным человеком, со множеством полутонов в характере и той душевной глубиной, которую чувствуешь непроизвольно, при том, что в ней не было невротичности, обычно сопровождающей впечатлительность, во всяком случае, в явном виде. Но когда она стояла передо мной, я думал не об этом, потому что зрачок в правом глазу у нее как будто отклеился, соскользнул вниз и завис между радужкой и склерой. И это было настолько тревожно по своей сути, что целиком определяло первое впечатление от Марии. Тумас сказал, что они пригласят нас с Линдой на ужин. Я ответил «спасибо», с радостью. Встал, взял сумку. Он тоже встал и пожал мне руку. Но поскольку было так и непонятно, заметил ли он деньги, я сказал ему, что деньги на столе. Он кивнул и поблагодарил, как будто его вынудили это сделать, и я, стыдясь, поднялся по лестнице и вышел на улицу в зимний Гамластан. С тех пор прошло почти 2 месяца. К тому, что приглашение мы пока не получили, я относился спокойно, потому что едва не первое, что все говорили о Тумасе, он рассеянный. Я и сам забывал все, что мог, и не ставил ему это в вину. Сейчас он сидел за столиком в глубине зала и издалека казался поджарым, хорошо одетым господином в маске Ленина. Я вытащил упаковку желтого Тидемана и скрутил сигарету, по какой-то причине пальцы оказались потными, и к ним все время прилипали крошки табака. Отпил большой глоток пива, закурил и увидел в окно, что идет Гейр. Он заметил меня с порога, но все-таки обвел зал взглядом, уже идя ко мне, словно ища другие варианты. «Так лис», — подумали бы некоторые, — «не в силах заставить себя зайти в такое место, откуда нет нескольких выходов». «Какого черта ты не берешь телефон?» — спросил он, протягивая мне руку, но глядя на меня в полглаза. Я привстал, пожал руку и сел снова. «Мне казалось, мы на 7 договаривались. Сейчас 7:30 вроде», — сказал я. «А ты думал, я зачем тебе звонил? Сказать, чтобы ты был внимательным при входе и выходе из вагона?» Он снял с себя шарф и шапку, положил на скамейку рядом со мной, повесил куртку на стул и сел. «Я потерял мобильный на станции». «Серьезно?» «Меня кто-то толкнул под руку, и он вылетел. Я думаю, он попал кому-то в сумку, потому что я не слышал стука, а там как раз проходила мимо меня женщина с раскрытой сумкой». «Это же глупо», — сказал он. «В смысле? Я исхожу из того, что ты не попросил ее проверить и отдать». «Во-первых, как раз подошел поезд. Во-вторых, я же не был уверен. Я не могу взять и попросить женщину разрешить мне порыться в ее сумочке». «Ты уже сделал заказ?» Я помотал головой. Он взял меню в руку и стал оглядываться в поисках официанта. «Наша вон у столба», — подсказал я. «Ты что будешь?» «Свинина с луковым соусом». «Да. Почему бы нет?» Когда мы с Гейром встречались, он всегда очень дистанцировался. Ему как будто не хотелось признавать, что я рядом. Наоборот, он старался отстраниться. Не встречался со мной глазами, не подхватывал начатые мной темы разговоров, но пресекал их, переключая внимание на другое. Бывал насмешлив и источал высокомерие всем своим существом. Иногда меня это бесило, и тогда я замолкал, ничего не говорил, иногда вызывая его гнев. «Бог мой, ты сегодня чернее тучи. Так и будешь весь вечер сидеть и пыриться в пустоту? Не скрою, сегодня ты прямо душа компании, Карл Уве». Он как будто на ближних подступах строил линию обороны, потому что спустя какое-то время, полчаса, час, иногда 5 минут, он полностью менялся, поднимал забрало, включался в ситуацию. Внимательный, заботливый, близкий. И смех, прежде холодный и злой, делался теплым и душевным. И также менялись и глаза, и голос. А когда мы беседовали по телефону, он вообще не оборонялся, и мы оказывались на одной волне с той секунды, как он брал трубку. Он знал обо мне больше всех. Как и я, как мне казалось, хотя и не наверняка, знал о нем больше других. Различие между нами, уменьшившееся с годами, но полностью не стершееся, поскольку заключались они не в мнениях и позициях, но в базовых особенностях характера, упрятанных в недоступное воздействию глубины, со всей отчетливостью проявились в подарке, который я получил от Гейра по случаю окончания работы над временем. Это был нож американских морских пехотинцев, который годится только для одного – убивать людей. Гейр сделал это не шутки ради, а потому что не представлял себе более ценного подарка. Я обрадовался, но нож, пугающий своей гладкой сталью, острым лезвием и желобками для стока крови, так и лежит в чехле за книгами в кабинете. Возможно, Гейр понял, насколько нож не мое, потому что, когда время несколько месяцев спустя вышло в свет, подарил мне новый подарок — репринтное издание «Энциклопедия Британика» XVIII века. Она поражала воображение прежде всего списком отсутствующих в ней статей, потому что всего этого в мире еще не появилось. Подарок был гораздо больше в моем вкусе. Теперь Гейр вытащил файл с несколькими листами и протянул мне. «Тут всего 3 страницы. Можешь прочитать и сказать, стало ли лучше?» Я кивнул, достал листки из файла, затушил окурок и начал читать. Это было начало, которого мне не хватило, когда я читал его эссе. Гейр начинал с Карла Ясперса и понятия пограничной ситуации, когда жизнь проживается с максимальной интенсивностью, антитезы рутинным будням, иначе говоря, с близости смерти. «Хорошо написано», — сказал я. «Точно?» «Безусловно». «Хорошо», — сказал он, убрал страницы назад в файл и положил его в сумку, стоявшую на стуле перед ним. «Потом дам дальше почитать». «Надеюсь», — ответил я. Он придвинул стул ближе к столу, положил на него локти и раскрыл ладони. Я закурил. «Кстати, твой журналист сегодня звонил». «Который?» «А, из Aftenposten». Поскольку журналист намеревался создать портрет писателя, то попросил разрешения поговорить с моими друзьями. Я дал ему номер Тура, который мог наговорить обо мне незнамо чего, и таким образом служил своего рода фактором риска, и Гейра, поскольку он в курсе моей текущей ситуации. «И что ты ему сказал?» «Ничего». «Ничего? Почему?» «А что я должен был сказать, если правду он или не поймет, или все переврет? Поэтому я постарался сказать как можно меньше». «А о чем шла речь?» «А то ты не знаешь. Ты же сам дал ему мой номер». «Чтобы ты что-нибудь сказал, да». «Все равно что. Я сказал, неважно, что они напишут». Гейр взглянул на меня. «Не прибедняйся», — сказал он. «Но я все-таки сказал ему одну важную вещь. Возможно, самую важную». «А именно?» «Что ты по-настоящему нравственный человек. И знаешь, что этот идиот ответил? Так все люди такие. Представляешь? Когда сегодня всем не хватает именно нравственности, ее нет почти ни у кого, многие вообще о ней не слыхали». «Наверняка он просто вкладывает в слово «нравственность» другой смысл, вот и все. Но его интересовала только всякая похабщина, как ты напился до чертей и все такое». «Да-да», — сказал я, — «завтра увидим. Совсем ужасно быть не должно, это же Aftenposten». Гейр помотал головой, он сидел по другую сторону стола. Потом он отыскал глазами официантку, та немедленно подошла к нам. «Свинину с луковым соусом, пожалуйста, и старопрамен», — сказал Гейр. «А мне фрикадельки», — сказал я и приподнял бокал. «И еще одно такое». «Спасибо, господа», сказала официантка, убрала крошечный блокнот в нагрудный карман и пошла в сторону кухни, которую можно было мельком увидеть за непрестанно распахивающимися дверями. «Что ты называешь нравственностью?» — спросил я. «Например, ты человечек глубоко этический. У тебя есть базовая этическая структура. Она неотменима. Ты телом реагируешь на все, что с ней не сочетается. Тебя захлестывает стыд. Это не моя фигура речи, а реально твоя телесная реакция, над которой ты не властен. Ты не притворщик, но и не моралист. Ты знаешь, я питаю слабость к викторианству, к его системе с авансценой, где все на виду, и кулисами, где все скрыто. Не думаю, что такая жизнь делает человека счастливее, но дает дополнительный простор для жизни. А ты протестант до мозга костей. А протестантизм — это подлинность, никакой двойственности. Ты должен быть в ладу с собой. Ты, Карл Уве, не сможешь вести двойную жизнь. Даже если захочешь, у тебя не получится». В тебе жизнь соотносится с моралью один к одному. Так что ты этически безупречен. В основном люди, пергюнты, они жульничают по ходу жизни, верно? Но ты нет. Все, что ты делаешь всерьез и на совесть. Ты хоть раз пропустил строчку в рукописи, которую тебе прислали на рецензию? Или словчил и не проштудировал от начала до конца? «Нет». «Именно что нет, и не случайно. Ты ловчить не способен. Просто не можешь. Ты архипротестант. И, как я уже говорил ранее, ты бухгалтер удачи. Добившись успеха, за который многие бы душу прозакладывали, ты просто отмечаешь его галочкой в грозбухе. Ты ничему не радуешься. Когда ты в ладу сам с собой, что бывает почти всегда, ты гораздо лучше себя контролируешь, чем я, например. А ты знаешь, как я простраиваю свои системы. У тебя есть свои слепые зоны, где ты теряешь контроль, но если ты туда не суешься, а с тобой этого в последнее время не случалось, то ты в нравственном отношении абсолютно беспощаден. Тебе достается искушений гораздо больше, чем мне и другим незвездам. Будь ты мной, ты бы вел двойную жизнь, но ты не можешь. Ты приговорен жить одной. Ты не Пергюнд, и в этом твоя суть, думается мне. Твой идеал — невинность, невиновность. А что такое невинность? Скажу от себя, с другого полюса. Бодлер писал об этом, о Виргинии. Помнишь? Образ чистой невинности. Она видит карикатуру, слышит грубый смех и понимает, что речь о надругательстве, но не знает, каком. Не знает. И она складывает крылья. Тут мы снова возвращаемся к картине Караваджо, к шулерам, к простаку, которого облапошили. Это ты. Это тоже невинность. На счету этой невинности, которая также касается и прошлого, и та тринадцатилетка из твоего вне мира, и твоя безумная ностальгия по 70-м. В Линде тоже это есть. Как ее описывали? Средняя между мадам Бавари и Каспаром Хаузером. Да. Каспар Хаузер. Чистая страница. Я никогда не встречался с твоей первой женой Тоньей, но, судя по фотографиям, хотя она не похожа на Линду, в ней была та же невинность. У нее вид такой. Я не утверждаю, что она такая и есть, но впечатление создается. Вот и для тебя характерна та же невинность. Чистоту и невинность я специально в людях не выискиваю, но в тебе они заметны. Ты в высшей степени моральный и невинный человек. Что значит невинный? То есть не тронутый миром, не испорченный им, как вода, в которую никогда не кидали камней. Не то, чтоб ты ни к чему не рвался, не желал или вожделел, нет. Все это с тобой тоже происходит, но ты сохраняешь невинность. Отсюда же и твоя безумная тяга к красоте. Ты ведь не случайно выбрал писать именно об ангелах? Они — сама чистота. Большей чистоты уже не бывает. Но не в моей книге. У меня речь об их телесности, о теле. Да, но они все равно остаются символами чистоты и падения. Но ты сделал их подобными людям, позволил им пасть, впасть не в грех, но в человеческое. Если рассуждать абстрактно, ты в чем-то прав. Тринадцатилетка и есть невинность, и что с ней происходит? Все переходит в плотскую сферу. Тоже хорошая формулировка. Да-да, ей приходится трахаться, и ангелам приходится стать людьми. Так что связь есть, но все это происходит в бессознательном, в толще, и в этом смысле оно неправда. Возможно, я двигался в ту сторону, но не догадывался об этом. Я не знал, что написал книгу о стыде, пока не прочитал текста на задней стороне обложки. О невинности и тринадцатилетке я задумался вообще гораздо позже. Но там все написано прямым текстом. Да, но невидимо для меня. Мне сейчас пришло в голову, что ты забыл одну вещь. Невинность похожа на глупость. Ты же ведь говоришь о глупости, да? о неведении?» «Вовсе нет», — сказал Гейр. «Невинность и чистота стали синонимами глупости, но только в наше время. Мы живем в такое время, когда выигрывает самый опытный. Это чистое безумие. Все знают, куда катится модернизм. Ты создаешь форму, ломая форму, и так продолжается в бесконечной регрессии, и будет продолжаться, пока все будет так же. Соответственно, побеждать будет опыт, уникальность в наши дни, самостоятельное действие во всей его чистоте. Это отказаться не принимать. Принимать слишком легко, потому что брать на самом деле нечего. Где-то там я бы тебя и поместил. Поближе к святым, короче говоря». Я улыбнулся. Подошла официантка с нашим пивом. «Скол!» — сказал я. «Скол!» — ответил Гейр. Я сделал большой глоток, стер пену с губ тыльной стороной руки и поставил стакан на подставку перед собой. Что-то есть духоподъемное в этом светлом золотистом цвете, — подумал я. Потом снова посмотрел на Гейра. «К святым?» — переспросил я. «Да, мне кажется, католические святые верили, думали и действовали примерно так же». «Тебе не кажется, что это некоторый перебор?» «Ничуть. По мне, то, что ты делаешь, называется словом «истязать». «Что именно?» «Жизнь. Возможности. То, как жить, как творить. Творить жизнь, не литературу, с моей точки зрения. Ты живешь почти пугающей аскезе. Вернее, нет, купаешься в аскезе. Что, как я уже говорил, крайне необычно. Явное отклонение от общей нормы. Не помню, чтобы я встречал кого-то или хотя бы слышал. Тут действительно впору обратить взгляд на святых или отцов церкви. Слушай, хватит. Ты сам напросился. И у меня нет для тебя другой системы названий и понятий. Но у тебя это не поверхностная черта. Невыученная социальная норма. Показная мораль. Нет, у тебя это религия. Естественно, без Бога. Ты единственный известный мне человек, кто может причаститься, не веруя. И это не будет кощунством. Ты знаешь других, кто бы так делал? Да, но не так чистосердечно. Я сам так сделал, когда конфирмовался. Но я это сделал за деньги, а потом вышел из госцеркви. А на что я потратил деньги? Правильно, купил себе нож. Но мы говорили о другом. О чем? Обо мне. Верно. Так вот, у тебя есть нечто общее с Беккетом. Не в манере письма, но в схожести со святыми. Помнишь, Чоран писал где-то, что в сравнении с Беккетом он шлюха? Ха-ха-ха! Справедливое высказывание. Чоран, кстати, считался одним из самых неподкупных. Я смотрю на твою жизнь, и она кажется мне потраченной совершенно впустую. Я думаю так обо всех жизнях, но о твоей в большей степени. Потому что там было больше чего растрачивать. Твоя нравственность — не самодекларация, как думал тот идиот, а самая твоя суть, не больше и не меньше. И вот это огромное расхождение между нами делает возможными наши ежедневные разговоры. Оно называется симпатией. Я могу симпатизировать твоей судьбе. Потому что судьба, она и есть судьба. Ты с ней ничего поделать не можешь. Я могу только наблюдать. С тобой ничего нельзя поделать. И вообще поделать ничего нельзя. Мне тебя жалко. Но я могу только наблюдать за этим, как за трагедией, которая происходит у меня на глазах. Трагедия, как ты помнишь, Это когда с великим человеком все идет хуже некуда. В отличие от комедии, где у плохого человека все складывается наилучшим образом».